Корифей. Увы. Увы. Нет в мире ничего прекраснее, чем добродетель. Смертных она дарит заслуженной хвалой. Кормилица. О, госпожа! Когда завесу с бед ты сдернула так быстро, то, конечно, в испуге я не выбирала слов и лишнее сказать могла, но дело совсем не так уж страшно, и всегда надежнее второе рассуждение. Чего-нибудь неслыханного я покуда не узнала. Афродиты здесь чары несомненны. Любишь ты? Ну, не одна ж. Другие тоже любят и убивать себя. Да разве ж всех, кто любит и любви готов отдаться за это и казнить, да польза ж в чем? Или поток Киприды остановишь? Ты уступи ему, тебя волной он ласково обнимет, а попробуй надменно или нагло спорить с ним, и что ж, тебя не искалечит, скажешь? И в высоте эфирной, и в морской пучине власть Киприды и повсюду творение ее. Она в сердцах рождает страсть, и все в ее кошнице мы зернами когда-то были. Кто истории читал седые свитки или песни разучил поэтов, знает, как некогда семелый царь богов безумно ложа жаждал, как Кефала в чертог свой Эос увлекла для ласк румяная среди богов, и в небе они живут. Однако же теперь и страсти той несут покорно иго, а ты будешь спорить. Если так, тебе одной тяжел закон богов, то жаль тогда, что не по уговору особому отец тебя родил, что не другие над тобою боги владычат. Или мало здесь найдется таких мужей, что на грехи жены глаза благоразумно закрывают? Я более скажу. Таких отцов, что сыновьям не прочь в делах любовных способствовать. Да умный человек и всякий так рассудит, что дурное не на показ. О жизни все равно не вымереть, как дома. И карниз ведь не всегда положишь по заказу. Ужели же судьбы, да и какой еще судьбы, теченье ты осилишь? Ты женщина, и если ты могла быть честную не реже, чем нечестной, считай себя счастливой. Черных дум остановишь теченье, это людям доступнее. А рваться одолеть богов дитя, поверь мне, только гордость. Любить тебе велела Афродита. А руслом и недугу твоему должны найти счастливое. И есть чары, соблазны слов. Подумаем, найдем и от твоей болезни мы лекарство. Мужчина бы не скоро отыскал, а мы... Куда на выдумки гораздо?